Матерь Агни-йоги. Смерть физического тела есть освобождение духа от самой стесняющей плотной оболочки. В теле тонком уже легче, уже можно видеть мир тот. Последовательно освобождение от тонкой, а затем ментальной оболочек снимает более утонченные покровы, облекающие дух, и огненное тело уже вводит его в сферы огненно-сущего. Чтобы там проявляться сознательно, необходимо принести с собой с земли соответствующее накопление, дающее возможность именно сознательного пребывания в этих сферах света. Земляне, живя на земле, мало думают о том, что именно следует собирать для жизни в высших слоях надземного мира, но учение жизни явно указывает на это и учит тому, как накапливать огненные элементы бессмертия. Не для бессмысленного и краткого земного существования дается человеку жизнь на земле, но для накапливания возможностей высших. Путь указывается явно.